Дюна. Как я писал в предисловии к «Бэтмену и Робину», иногда, очень редко, ты получаешь целую чашку, уже с ручкой. Боже, как мне это нравится! Занимаешься своими делами, ни о чем не думаешь, и вдруг... Чпум! Рассказ прибывает специальной доставкой, законченной и готовой. Остается лишь сесть и его записать. Дело было во Флориде. Я выгуливал собаку на пляже. Поскольку стоял январь и было холодно, на пляже кроме меня никого не оказалось. Далеко впереди я увидел нечто похожее на надпись на песке. Подойдя поближе, понял, что это был обман зрения, игра света и тени. Но ум писателя — настоящая свалка разрозненных фактов и деталей. И я сразу вспомнил цитату. Оказалось, что это Омар Хайям. «И перст судьбы за знаком чертит знак». Потом мне представилось некое волшебное место, где невидимый перст судьбы пишет на песке нечто страшное. И у меня сразу сложился рассказ. Финал этого рассказа мне очень нравится. Может быть, он не так хорош, как в августовской жаре «Харви». «Харви» — это классика. Но все равно где-то близко. Под ясным утренним небом судья забирается в лодку. Это медленный и неловкий процесс, занимающий почти 5 минут. И судья размышляет о том, что стариковское тело — лишь мешок, в котором ты носишь болячки и унижения. 80 лет назад, когда ему было 10, он мигом запрыгивал в лодку и отталкивался от берега. Никакого громоздкого спасательного жилета, никаких горестей и волнений, и уж, конечно, никаких капель мочи, натекающих в трусы. Каждая поездка на маленький безымянный островок, находящийся в заливе в 200 ярдах от берега, словно наполовину погруженная подводная лодка, начиналась с большого тревожного волнения. Сейчас осталась только тревога и боль, поселившаяся глубоко в животе и расходящаяся лучами по всему телу. Но он все равно ездит на остров. Очень многое утратило для него привлекательность за последние мрачные годы. Почти все, что прельщало раньше. Но только не дюна на дальней стороне острова. Только не дюна. В ранние годы своих исследований он после каждого сильного шторма боялся, что она исчезнет. И уж точно после урагана 44-го, потопившего эсминец Уоррингтон вблизи Веро-Бич. Но когда небо очистилось, остров никуда не делся. Дюна тоже осталась на месте, хотя ветер, достигший скорости 100 миль в час, должен был сдуть весь песок, оставив лишь голые скалы и шишки кораллов. За эти годы судья не раз задавался вопросом, откуда исходит волшебство, от него самого или от острова. Возможно, и от него, и от острова. Но, вне всяких сомнений, больше всего волшебства заключается в дюне. С 1932 года он побывал на острове, наверное, не 1000 раз. Обычно там нет ничего, кроме скал, чахлых кустов и песка. Но иногда там появляется что-то еще. Наконец, кое-как усевшись в лодку, он берется за весла и медленно гребет к островку. Ветер развивает его седые волосы, те редкие волоски, что еще имеются на почти лысой голове. Над ним кружат грифы и индейки, перекликаясь противными голосами. Когда-то он был сыном самого богатого человека на побережье Флоридского залива. Потом юристом, потом судьей в окружном суде Пинелоса, а затем его пригласили в Верховный суд штата. В годы президентства Рейгана ходили слухи о переводе в Верховный суд США, но перевод не состоялся, и через неделю после того, как президентское кресло занял этот придурок Клинтон, судья Харви Бичер, просто судья для многочисленных знакомых, настоящих друзей у него нет, в Сарасоте, Оспре, Нокомисе и Венесе, вышел в отставку. Ну и ладно, ему все равно не нравилось в Таллахассе. Слишком холодно. и далековато от острова и его удивительной дюны. Во время этих утренних путешествий, когда судья неторопливо гребет и лодка скользит по тихой гладкой воде, он готов признаться себе, что полюбил этот островок. Да и кто бы не полюбил такое диво? На восточной стороне острова только скалы, поросшие чахлым кустарником и усеянные птичьим пометом. Здесь он привязывает лодку и всегда проверяет, что привязал ее крепко. Было бы очень некстати застрять здесь. Папины владения, он по-прежнему называет их папинами, хотя Бичер-старший умер 40 лет назад, простираются почти на 2 мили по побережью залива. Дом стоит далеко от моря, в Сарасотской бухте, и никто не услышит криков судьи. Томми Кёртис, мажордом, возможно, заметит его отсутствие и отправится на поиски, но, скорее всего, он решит, что судья опять заперся у себя в кабинете, где частенько сидит целыми днями и вроде бы пишет мемуары. Раньше миссис Райли могла бы встревожиться, если бы он не вышел к обеду, но в последнее время он почти никогда не обедает. Она называет его жертв с ушами, разумеется, не в лицо. Другой прислуги в доме нет, и Кёртис с миссис Райли оба знают, что судья очень не любит, когда ему мешают работать. Хотя работа не то чтобы кипит. За 2 года он не добавил ни строчки к своим мемуарам и в душе уверен, что никогда их не закончит. Незавершенные воспоминания флоридского судьи — невелика беда, а ту единственную историю, которую можно было бы записать, он никогда не запишет. Из лодки судья выбирается еще медленнее, чем садился. В этот раз он не устоял на ногах, и волны, набегающие на гальку, намочили рубашку и брюки. Бичера это не смущает. Он падает не впервые, и здесь его никто не видит. Наверное, он совсем выжил из ума, раз продолжает ездить на остров в столь преклонном возрасте. Пусть даже остров располагается очень близко к материку, но перестать ездить сюда он не может. Это уже не любовь, а зависимость. Такое не лечится. Бичер с трудом поднимается на ноги и держится за живот, пока боль не проходит. Отряхнув брюки от песка и мелких ракушек, привязывает лодку. Потом поднимает взгляд и видит, что на верхушке самой высокой скалы сидит гриф-индейка и смотрит на него сверху вниз. «Кыш!» — кричит судья хриплым, надтреснутым голосом, который ненавидит, голосом сварливой старухи в глухом черном платье. «Кыш, чертяка! Лети, занимайся своими делами!» Гриф встряхивается, расправляет крылья, но тут же снова складывает. И сидит, где сидел. Взгляд его черных глаз бусинок словно говорит: «Судья, сегодня мое дело. Ты...» Бичер наклоняется, поднимает большую ракушку и швыряет в птицу. На этот раз гриф улетает. Хлопки его крыльев напоминают звук рвущейся ткани. Пролетев над водой, гриф садится на лодочную пристань на материке. «Все равно это дурной знак», — думает Бичер. Ему вспоминается, как Джимми Каслоу из флоридской автодорожной инспекции однажды сказал, что грифы и индейки знают не только, где падаль сейчас, но и где она будет. «Я сколько раз наблюдал, как эти уродцы кружат над определенным местом на дороге, а потом, через день-два, там происходила авария со смертельным исходом», — сказал Каслоу. «Я понимаю, похоже на бред, но во Флориде любой дорожный полицейский скажет вам то же самое». Судья Бичер почти каждый раз видит грифов-индеек на этом маленьком безымянном островке. Наверное, для них он пахнет смертью. И почему нет? Он идет по тропинке, которую сам же и протоптал за долгие годы. Он посмотрит на дюну на другой стороне островка, где на пляже песок, а не галька вперемешку с битыми ракушками. Потом вернется к лодке и выпьет бутылочку холодного чая. Может, даже вздремнет на утреннем солнышке. Он сейчас много спит, как, наверное, все 90-летние старики. А когда проснется, если проснется, вернется домой. Он убеждает себя, что дюна будет обычной дюной, чистым и ровным песчаным холмом, но в глубине души уверен. Это не так. И проклятые грифы тоже об этом знают. Он долго стоит на песчаной стороне, заложив за спину руки и сцепив искривленные возрастом пальцы в замок. Спина болит, плечи болят, ноги болят, а сильнее всего болит живот. Но сейчас он об этом не думает. Может, позже подумает, но не сейчас. Он смотрит на дюну и на то, что написано на песке. Энтони Уэйланд прибывает в особняк Бичера Пеликан Пойнт ровно в 7 часов вечера, как было оговорено. Судья всегда ценил пунктуальность, как в зале суда, так и в частной жизни. А малыш пунктуален. Бичер напоминает себе, что нельзя называть Уэйланда малышом в лицо, хотя здесь, на юге, вполне приемлемо обращение «сынок». Уэйланду еще не понять, что для 90-летнего старика всякий мужчина моложе 60 выглядит как мальчишка. «Спасибо, что приехали», — говорит судья, провожая Уэйланда к себе в кабинет. Они одни. Кёртис и миссис Райли давно разъехались по домам в Нокомисе. «Вы принесли необходимые документы?» «Да, конечно, господин судья». Уэйланд открывает большой портфель и достает толстую стопку бумаг. Это не веленевая бумага, как в прежние времена, но все равно очень качественная и плотная. На верхнем листе напечатано зловещим жирным шрифтом. Такой шрифт всегда наводит судью на мысли о надгробиях. Завещание Харви Л. Бичера. «Признаться, меня удивило, что вы не подготовили документ сами. Вы явно лучше меня разбираетесь в наследственном праве штата Флорида. Вы, наверное, забыли больше, чем знаю я». «Вполне возможно», — сухо отвечает судья. «В моем возрасте многое забывается». Уэйланд краснеет до корней волос. «Я не имел в виду...» «Знаю, что вы имели в виду», — говорит судья. «Я не в обиде, сынок. Но раз вы спросили, знаете старую поговорку, что человек, выступающий собственным адвокатом, получает в клиенты дурака?» Уэйланд улыбается. «Знаю, и часто ею пользуюсь, когда выступаю общественным защитником, и какой-нибудь скот, избивший жену, или водитель, сбежавший с места аварии, заявляет, что ему никакой адвокат не нужен, и он сам будет защищаться в суде». «Я так и думал. Но вот полная версия. Юрист, выступающий собственным адвокатом, получает в клиенты круглого дурака. Верно для уголовного, гражданского и наследственного права. Может, перейдем к делу? Время не ждет». Он имеет в виду не только сегодняшний вечер. Они переходят к делу. Миссис Райли оставила кофе без кофеина, но Уэйланд предпочитает кока-колу. Он аккуратно записывает все, что судья Бичер сухо и деловито диктует ему, внося изменения в старые пункты своего завещания и добавляя новые. Самое главное изменение — $4 миллиона отходит обществу защиты природы и пляжей округа Сарасота. Чтобы вступить во владение наследством, его представители должны добиться от законодательного органа штата, чтобы определенный крошечный островок у побережья Пеликан-Пойнт был навсегда объявлен заповедником дикой природы. «С этим проблем не будет», — говорит судья. «Можете подготовить для них документы. Я предпочел бы пробоно». Безвозмездные юридические услуги, латынь. «Но, разумеется, этот вопрос остается на ваше усмотрение. Все решится за одну поездку в Таллахасси. Это крошечный островок. Там ничего не растет, кроме чахлых кустов. Губернатор Скотт и его шайка будут в восторге». «Почему, господин судья?» «Потому что, когда защитники природы придут к ним в следующий раз клянчить денег, им будет сказано: «Старый судья Бичер оставил вам 4 миллиона, так что давайте, ребята, идите лесом и осторожней, чтоб по заднице не стукнуло дверью». Уэйланд согласен, что, скорее всего, так и будет, и они переходят к следующим пунктам завещания. «Когда я подготовлю чистовик, нам понадобится нотариус и 2 свидетеля», — говорит Уэйланд, закончив с документом. «Лучше заверить уже имеющийся экземпляр для подстраховки», — советует судья. «Если со мной что-то случится в ближайшее время, завещание останется в силе. Его никто не оспорит. Я пережил всех». «Очень мудрая предосторожность, господин судья. Лучше все сделать сегодня вечером. Как я понимаю, ваша экономка и мажордом появятся только завтра в 8 утра», — говорит судья. «Но я займусь этим вопросом в первую очередь. Гарри Стейнс, нотариус на Вамо-Роуд, не откажется зайти ко мне утром по дороге в контору. Он мне кое-чем обязан. Оставьте завещание у меня, сынок. Я запру его в сейфе». «Я должен хотя бы удостовериться...» Уэйланд умолкает, глядя на протянутую старческую руку. Когда судья Верховного суда штата, даже вышедший в отставку, протягивает тебе руку, никаких возражений быть не может. Какого черта? Это всего лишь исправленное завещание, которое скоро заменится чистовым экземпляром. Он отдает судье незаверенное завещание и наблюдает, как тот встает с трудом. Подходит к стене и сдвигает пейзаж с парком Эверглейдс. Картина поворачивается на потайных петлях. Судья набирает код, не пытаясь прикрыть сенсорную клавиатуру, и кладет завещание поверх большой небрежно сложенной стопки наличных. Во всяком случае, Уэйланду кажется, что это наличные. Боже! «Ну вот», — говорит Бичер, — «все готово. Осталось только нотариально заверить. Может, отметим? У меня есть очень хорошие виски». «Ну, думается, один стаканчик не повредит». «Раньше мне никогда не вредило, но те времена уже в прошлом, так что, простите, компанию я вам не составлю. Кофе без кофеина и слабенький сладкий чай. Самое крепкое, что я себе позволяю. Проблемы с желудком. Лед». Уэйланд показывает 2 пальца, и Бичер кладет в стакан 2 кубика льда с церемонной неторопливостью, свойственной старикам. Уэйланд делает глоток, и у него на щеках сразу же проступает румянец. «Характерный румянец человека, который всегда не прочь выпить», — думает судья Бичер. Уэйланд ставит стакан на стол и интересуется. «А можно спросить, почему вдруг такая спешка? Как я понимаю, с вами все в порядке, не считая проблем с желудком». Судья сомневается, что молодой человек действительно так считает. Он не слепой. «Стариковские причуды», — говорит он, покачивая рукой, и опускается в кресло, кряхтя и морщась. Секунду подумав, спрашивает: «А вы действительно хотите знать, почему такая спешка?» Уэйланд не торопится с ответом, и судье это нравится. Потом Уэйланд кивает. «Это связано с островком, о котором мы только что позаботились. Вы, наверное, его никогда и не замечали». «Честно сказать, нет». «Его почти никто не замечает. Это действительно крошечный островок. Даже морские черепахи не обращают на него внимания. И все-таки это особенный остров. Вы знали, что мой дед участвовал в испано-американской войне? «Нет, сэр, не знал». Уэлланд произносит это с преувеличенным уважением, и судья понимает, что малыш думает, будто у старика поехала крыша. Но малыш ошибается. Голова у Бичера работает четко и ясно, как никогда. И уже начав говорить, он понимает, что ему хочется рассказать эту историю хотя бы раз, прежде чем... Ну, в общем, прежде чем... «Да, есть фотография, где он стоит на вершине холма Сан-Хуан. Она где-то тут. Грампи утверждал, что участвовал и в гражданской войне, но я провел изыскание для моих мемуаров, как вы понимаете, и нашел убедительные доказательства, что такого быть не могло. В то время он был совсем маленьким, если вообще родился». Но он был джентльменом с весьма изощренным воображением. И в детстве я верил всем его выдумкам и даже самым безумным. Да и разве могло быть иначе? Я был ребенком и только-только перестал верить в Санта-Клауса и зубную фею. Он был юристом, как вы и ваш отец? Нет, сынок. Он был вором. Тащил все, что плохо лежит. Все, что не прибито гвоздями, а что прибито, отковыривал и тоже тащил. Однако, как и большинство воров, которые не попались, взять хоть нашего нынешнего губернатора, он называл себя бизнесменом. Помимо прочего, он проворачивал сделки с землей. Скупал за бесценок участки во Флориде, кишащие аллигаторами и мошкарой, и продавал втридорога наивным доверчивым простакам. Бальзак однажды сказал, «За всяким большим состоянием стоит преступление». Это чистая правда по отношению к семейству Бичеров. И, пожалуйста, не забывайте, что вы мой поверенный. Все, что я вам говорю сейчас, строго конфиденциально. «Да, господин судья». Уэйланд отпивает еще глоток. Он в жизни не пробовал такого хорошего виски. «Именно Грампи Бичер показал мне тот остров. Мне было тогда 10. Меня оставили с ним на весь день, а ему, думается, хотелось тишины и покоя. Или хотелось кое-чего пошумнее». В доме в то время служила смазливая горничная, и, возможно, он питал надежду исследовать райские кущи у нее под юбкой. Так вот, он сказал мне, что Эдвард Тич, больше известный как Черная Борода, по слухам закопал клад на этом самом острове. Несметные сокровища. «Клад так никто и не нашел, Хави», — сказал он. Он называл меня Хави. «Но вдруг тебе повезет. Вдруг ты найдешь этот клад. Драгоценные камни и золотые дублоны». «Вы, наверное, уже догадались, что я сделал потом». «Вы поплыли на остров, оставив деда развлекаться с девицей». Судья улыбается и кивает. «Я взял старую деревянную лодку, привязанную на пристани, и греб так, словно за мной гнались черти. Добрался до острова за 5 минут. Сейчас-то это занимает не меньше четверти часа, если нет волны. На берегу, что смотрит на материк, скалы, а на стороне, выходящей к заливу, есть песчаная дюна. Она там всегда. За те 8 десятков лет, что я бываю на острове, она совершенно не изменилась». «Как я понимаю, сокровищ вы не нашли». «В каком-то смысле нашел, но не золото и драгоценные камни. Я нашел имя, написанное на песке этой дюны, как будто палкой, только палки поблизости не было. Буквы были продавлены глубоко, и из-за теней складывалось впечатление, что они выступают наружу, почти парят над песком». «А что за имя, господин судья?» «Думаю, чтобы вы лучше поняли, Вам надо увидеть, как оно пишется». Судья открывает верхний ящик стола, достает лист бумаги, что-то пишет на нем большими печатными буквами и переворачивает бумагу так, чтобы Уэйланд мог прочесть. «Робби Ладуш». «Ясно», — осторожно произносит Уэйланд. «Это был мой лучший друг, и если бы он тогда не уехал, мы бы отправились за сокровищами вдвоем. Ну, вы знаете, как это бывает, когда мальчишки крепко дружат». «Они неразлучны, как сиамские близнецы», — говорит Уэйланд с улыбкой. Возможно, он вспоминает своего лучшего друга из давно минувших дней. «Да», — соглашается Бичер, — «но дело было на летних каникулах, и он уехал с родителями к бабушке, маминой маме, в Мэриленд или Виргинию, в общем, куда-то на север. Так что я был один. Но обратите внимание, по-настоящему его звали Роберт Ладьюш». Уэйланд опять произносит: «Ясно». Судья думает, что это подчеркнуто медлительное «ясно» вполне терпимо в небольших дозах, но со временем начнет раздражать. Впрочем, времени осталось не так много, так что бог с ним. «Мы с ним были лучшими друзьями, но у нас имелась целая компания мальчишек, и все называли его Робби Ладуш. Понимаете?» «Кажется, да», — говорит Уэйланд, однако судья видит, что тот ничего не понимает. Впрочем, это простительно. У судьи было значительно больше времени, чтобы все обдумать. Частенько бессонными ночами. «Напомню, что мне тогда было 10. Если бы меня попросили написать имя моего лучшего друга, я бы написал его именно так». Судья стучит пальцем по Робби Ладуш и добавляет, обращаясь скорее к себе, чем к собеседнику: «Значит, часть волшебства от меня. Наверняка от меня. Вопрос в том, какая?» «Вы хотите сказать, что не вы написали имя на песке?» «Нет, не я. Мне казалось, я четко все разъяснил». «Может, кто-то другой из вашей компании?» «Они все были из Нокомиса и даже не знали об этом острове. Если бы не рассказ деда, я бы сам туда не поплыл. Обычный крошечный островок, ничего интересного. Робби о нем знал, он жил тут, в Пойнте, но он уехал на лето». «Ясно». «Мой лучший друг Робби не вернулся с каникул. Где-то через неделю нам сообщили, что он упал с лошади. Сломал шею. Мгновенная смерть. Его родители были убиты горем. Я тоже». Какое-то время они молчат. Уэйланд раздумывает об услышанном. Бичер тоже задумался. До них донесся приглушенный шум вертолета, летящего над заливом. «Управление по борьбе с наркотиками высматривает контрабандистов», — решает судья. «Летает тут каждую ночь. Наступил новый век, и в каком-то смысле, во многих смыслах, судья был бы рад избавиться от его примет». Наконец Уэйланд произносит: «А я правильно понимаю то, о чем вы сейчас говорите?» «Не знаю», — отвечает судья. «О чем я, по-вашему, говорю?» Но Энтони Уэйланд юрист и не поддается на провокации. Это укоренившаяся привычка. «Вы сказали об этом деду?» «Когда пришла телеграмма о Робби, деда не было дома. Ему не сиделось на одном месте, он постоянно куда-то ездил. Вернулся только через полгода. Нет, я никому ничего не сказал. Это был мой секрет. Как Дева Мария, родившая Господу сына, я нес тайну свою в своем сердце и много думал». «И к какому пришли заключению?» «Я продолжал ездить на остров, смотреть на дюну. Вот ответ на ваш вопрос. Там не было ничего, ничего и опять ничего. Я уже был готов прекратить проверки и обо всем забыть, но однажды приплыл туда после уроков и увидел еще одно имя, написанное на песке. Выдавленное в песке, если быть точным. И опять никакой палки поблизости, хотя палку могли зашвырнуть в воду. Питер Элдерсон. Вот что там было написано. Для меня это имя не значило ничего». Но через несколько дней я забирал почту из почтового ящика в конце подъездной дорожки. Это входило в мои обязанности по дому. На обратном пути я обычно просматривал первые полосы газет. А путь от ворот до дома, как вы сами знаете, это добрая четверть мили. Летом я смотрел еще и спортивный раздел, проверял, как сыграли вашингтонские сенаторы. Потому что в то время это была ближайшая к нашему югу команда. В тот день мое внимание привлек заголовок внизу первой страницы. Мой щекокон разбился насмерть. Бедняга мыл окна на третьем этаже общественной библиотеки в Сарасоте. Леса обвалились, он упал и разбился. Его звали Питер Элдерсон. По выражению лица Уэйленда, судья понимает, что тот считает его рассказ либо розыгрышем, либо фантазией не совсем здорового старческого ума. Также судья понимает, что Уэйленд пьет с удовольствием, и когда подливает ему еще виски, тот не отказывается. На самом деле судье все равно, верит ему или нет. Просто рассказывать уже удовольствие. «Возможно, теперь вам понятно, почему я задумываюсь о том, откуда все это волшебство», — говорит он. «Я знал Робби, и ошибки в его имени были моими ошибками. Но я совершенно не знал того мойщика окон. Как бы там ни было, после этого случая дюна захватила меня целиком». Я начал плавать туда, на остров, чуть ли не каждый день, и продолжаю делать это до сих пор. Да, дюна. Я ее уважаю, я ее опасаюсь, но самое главное, меня к ней тянет. За долгие годы на ней появилось немало имен, и люди, чьи имена возникали на дюне, всегда умирали. Иногда через неделю... Иногда через две, но не позже, чем через месяц. Я знал некоторых из них, и если я знал их прозвище, то видел на песке прозвище. Однажды, в 40-м, я приплыл туда и увидел на песке надпись «Грампи Бичер». Дед умер в Ки-Уэсте через 3 дня. Сердечный приступ. Уэйленд произносит голосом человека, потакающего причудам явного, но не опасного психа. «А вы никогда не пытались вмешаться в этот процесс? Например, позвонить деду и сказать, чтобы он обратился к врачу?» Бичер качает головой. «Я не узнал, что это сердечный приступ, пока мы не получили известие от судмедэксперта округа Монро. Это мог быть несчастный случай или даже убийство. Несомненно, у многих были причины ненавидеть моего деда. Он вел дела, скажем так, не совсем честно. И все-таки, к тому же, мне было страшно. Я чувствовал, и сейчас тоже чувствую, словно там, на острове, приоткрылась какая-то дверь. По одну сторону этой двери — мир, который мы называем реальным. По другую — все механизмы Вселенной, занятые работой. Только дурак сунет руку в такой механизм, пытаясь его остановить. Судья Бичер, если вам хочется получить официальное утверждение завещания, На вашем месте я бы помалкивал обо всем, что вы мне сейчас рассказали. Вы уверены, что никто не оспорит ваше завещание, но когда речь идет о немалых деньгах, троюродная, пятиюродная родня имеет обыкновение появляться из ниоткуда, словно кролики из шляпы фокусника. И вам известна освещенная временем формула в здравом уме и твердой памяти. «Я молчал 80 лет», — говорит Бичер, и в его голосе Уэйланд явственно слышит. «Протест отклоняется». «Никому ни единого слова до сегодняшнего дня. И, возможно, мне следует повторить, хотя это и так очевидно, все наши беседы строго конфиденциальны». «Ясно», — говорит Уэйланд, — «я понял». В те дни, когда на песке появлялись имена, меня переполняло волнение, какое-то нехорошее возбуждение, нездоровое. Но по-настоящему я испугался всего один раз. Испугался до глубины души и плыл обратно домой, словно за мной гнались все черти ада. Рассказать? Да, пожалуйста. Уэйланд отпивает еще глоток виски. А почему бы и нет? У него почасовая оплата. Дело было в 59-м. Я жил здесь, в Пойнте. Я всегда жил здесь, кроме нескольких лет в Таллахасси. Но об этом лучше не вспоминать. Хотя сейчас я понимаю, что моя ненависть к этому заштатному городишке проистекала отчасти... или даже по большей части, из тяги к острову, к дюне. Понимаете, я все время думал о том, что мог упустить. Кого я мог упустить? Способность читать некрологи заранее придает человеку потрясающее ощущение силы. Возможно, вам неприятно такое слышать, и тем не менее. Итак... 59-й. Харви Бичер подвязается в юридической фирме в Сарасоте и живет в Пеликан-Пойнте. Почти каждый день, если не было дождя, возвращаясь домой с работы, я переодевался в старую одежду и плыл на остров, на разведку перед ужином. В тот день мне пришлось задержаться в конторе, и когда я прибыл на остров, солнце уже садилось, большое и красное, как часто бывает у нас над заливом. Я добрался до дюны и застыл, как громом пораженный. Я не мог сдвинуться с места, ноги словно приросли к земле. И это не просто фигура речи. В тот вечер на дюне было написано не одно имя, а много имен, и в красном свете заката... казалось, будто их написали кровью. Они теснились, сплетались, накладывались одно на другое. Буквально вся дюна была покрыта гобеленом имен сверху донизу. Те, что в самом низу, уже наполовину смыла вода. Наверное, я закричал. Точно не помню, но кажется, да. Помню только, как паралич отпустил. И я со всех ног бросился к лодке. Пока я развязывал узел, прошла целая вечность, а когда все-таки развязал, толкнул лодку в воду, даже не забравшись в нее. Промок до нитки, и удивительно, как я вообще ее не опрокинул. Хотя в те годы я легко добрался бы до берега вплавь, толкая лодку перед собой. «Теперь уж так не получится». Если лодка перевернется сейчас, как говорится, пиши пропало. Судья улыбается. К слову о надписях. Тогда я советую вам оставаться на суше, во всяком случае, пока завещание не будет нотариально заверено. Судья Бичер холодно улыбается. «Не беспокойтесь об этом, сынок», — говорит он и задумчиво смотрит в окно. На залив. Те имена, они у меня так и стоят перед глазами, втиснутые в эту кроваво-красную дюну. 2 дня спустя в Эверглейдсе разбился пассажирский лайнер, летевший в Майами. Весь экипаж и пассажиры погибли. 119 человек. В газете был список пассажиров. Я узнал некоторые имена. Узнал многие имена. Вы их видели? Видели эти имена? Да. Несколько месяцев после этого я не плавал на остров и поклялся себе, что не поплыву уже никогда. Думается, наркоманы также клянутся завязать, но, как любой наркоман, в конечном итоге я дал слабину и возобновил свою пагубную привычку. Ну что ж, теперь вам понятно, почему я пригласил вас сюда и почему завещание надо было исправить сегодня. Уэйланд не верит ни единому слову, но, как во всякой фантазии, тут есть своя логика. Ее легко проследить. Судье 90. Когда-то румяное и цветущее его лицо стало землистым. Некогда твердая походка превратилась в неуверенное старческое шарканье. У него явно сильные боли. Он как-то нехорошо похудел. «Полагаю, сегодня вы увидели на песке свое имя», — говорит Уэйланд. Судья Бичер испуганно вздрагивает, потом улыбается. Жутковатая улыбка превращает его худое бледное лицо в оскаленный череп. «О, нет», — говорит он, — «не свое». С мыслями об У. Ф. Харвик.